Глава 39. Когда наше совместное с Павлом повествование завершилось, Лев сложил руки на груди. «Господа, Инна Владимировна не молода, у нее несколько хронических заболеваний. И на беду у мамы навязчивое желание оберегать меня от врагов, коих я не имею. Родительница меня обожает, душит в объятиях. Когда-то она также вела себя с мужем. Беспредельная любовь опасна для тех, кого так сильно обожают. Отец умер. Утонул он на самом деле или разыграл спектакль, чтобы избавиться от семьи, я не знаю. И знать не желаю. Считаю отца погибшим. Конец истории. Теперь о Екатерине. Мы приняли решение временно пожить раздельно. Катя прекрасный человек, я тоже замечательный, но мне необходима такая супруга, как Инна Владимировна. Женщина, полностью отдавшая себя мужу. А у Кати на первом месте ее работа. Она ею очень увлечена, времени на разговоры со мной нет. И супруга жесткая, бескомпромиссная. Для нее существует два мнения, ее личное, совершенно правильное, и чужое. Оно всегда в корне абсолютно неверное. Екатерина, как змея, пятиться не умеет. Развод мы не оформляли. И Катя и я понимаем, как Инна отреагирует на известие о том, что наш брак рухнул. Жена прекрасно относится к свекрови, не желает доставить ей неприятных переживаний. На дворе сентябрь. Осень — плохое время для мамы, у нее скачет давление. Инна всегда впадает в депрессию. Поскольку ни я, ни Катя не собираемся заводить новые отношения, то решили оградить маму от известия о нашем желании жить раздельно. Придумали длительную командировку жены, но, как я сейчас понимаю, мама нам не поверила. У нее есть обыкновение подозревать всех во лжи. И не всегда кажется, что от нее скрывают правду. В детстве, когда я говорил ей «сегодня задержусь в школе, репетиция у нас», мать кивала. Потом вечером молчала, а на следующий день начинала причитать. «Не доверяешь мне, правду не говоришь, двойку получил в году по алгебре, да? На второй год тебя оставляют». И в плаче, и в истерику. Бесполезно было объяснять, что говорил ей правду про подготовку спектакля к окончанию учебного года. Не услышит. У матери катастрофическое мышление. Всегда самый ужасный вариант в голове. Катя уехала в командировку? Нет, нет, нет, она пропала, ее похитили. Лев покачал головой. Мать вроде мягкая. Но внутри бархата железный стержень уверенности в своей правоте. Этим они с Катей схожи. Готов на что угодно спорить. Она вам рассказала, что я ничего не зарабатываю. Театр не приносит прибыли, да? Молчите, значит, я прав. Поймите, мама живет в своем мире, он не имеет ничего общего с реальностью. В ее сознании сын — недотепа, которого следует оберегать. Посмотрите вокруг. Мы живем на широкую ногу. Не отказываем себе ни в еде, ни в отдыхе, ни в чем-либо. Откуда средства? Инна обожает всем рассказывать. Лев засмеялся. В пьесах часто прописывают ремарку. Актер понижает голос до трагического шепота, который хорошо слышен всему залу. Вот это прямо про мою мать. Она шепчет подружке так, что слышно на километр в округе. «Левушка, моя боль». Он гениален, но его не понимают, не ценят. И далее по нотам оратория о том, что сын, как все выдающиеся люди, беден, как церковный кот. Но это неправда. Мать обожает находиться в центре внимания. Еще больше ей нравятся слова жалости в свой адрес. Чтобы их услышать, она готова на все. Не стоит думать, что Инна врет. Нет. В момент рассказа о недотёпе сыночки, например, Ирен Котиной, мать верит в то, что говорит. В ней погибла великая актриса. «Похоже, у вас непростые отношения», — заметил я. «А с чего им быть иными?» — рассердился Лев. «Искренней любви и ласки я от маман не видел. С пелёнок стал участником идиотского спектакля. Давайте завершим беседу. Катя жива, здорова, с ней все хорошо. Вам заплатили за работу?» «Пока нет», — ответил я. Лев вынул из кармана визитницу и вытащил одну карточку. «Пришлите на почту сумму, реквизиты, я отправлю деньги. До свидания». Павел неожиданно улыбнулся. «У вас новый iPhone. Можно посмотреть. Хочу купить такой же, но на фото он кажется огромным, а у вас нормального размера. Интересно, как он в руке лежит». Режиссер протянул ему свою трубку. «Удобно», — обрадовался детектив и вернул мобильный хозяину. «Просто здорово. Только цена не радует». Дверь скрипнула. В комнату вошла Инна. «Лёва», — простонала она. «Поезжай к Евгению Изовичу. Я позвонила ему, сообщила, как мне плохо. Гомеопат капли сделал. Привези их немедленно, пока я не умерла». Потом она развернулась и ушла. «Простите, господа», — сказал Лев. «Рад знакомству, но мне необходимо мчаться за лекарством. Непременно оплачу вашу работу, пришлите отчет. А насчет того, что мой покойный отец жив, не повторяйте этой глупости, иначе подам на вас в суд». «Проблема в том, что мы ничего не узнали», — произнес Павел. «Нет материала для клиента. Следовательно, денег не заслужили. Да и дела нет, раз с Екатериной все в порядке. А насчет Михаила Волкова мы ошиблись». Откланившись, мы сели в мою машину. Я отъехал от дома и услышал голос Павла. «Ваня, припаркуйся здесь». Не задавая вопросов, я выполнил просьбу. Павел вынул из своей сумки ноутбук, потом взял телефон и через некоторое время спросил. «Димон, стойте пока там, где находитесь», — ответил приятный баритон. «Добрый день, Иван Павлович. Рад вас видеть». Павел развернул ко мне компьютер. Я увидел парня. Нет, взрослого мужчину, определенно хорошо старше меня. В ушах у него висела тьма колечек. Волосы были забраны в хвост, на запястьях болтались браслеты. Из одежды удалось разглядеть только черную футболку с надписью «I love Bob Marley». «Я люблю Боба Марли». Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Самый известный исполнитель в стиле регги. «Мы должны любить друг друга, жить в мире и гармонии. Вместо этого мы ссоримся и воюем. Так не должно быть». «Привет!» — заулыбался Димон и помахал рукой. Я ответил тем же жестом и почему-то ощутил себя глубоким стариком. «Коробок подключился?» — спросил Павел. «Фамилия этого человека Коробок? Впервые слышу такую». «С твоей помощью!» — весело ответил Дмитрий. И я понял, что начальник особой бригады не просто так взял в руки айфон Льва. «Сколько нам ждать?» — осведомился Павел. «Если он...» — начал Коробок, замолчал и пропал. «Что случилось?» — не понял я. Из ноутбука полетели короткие гудки, потом раздался хриплый голос. «Лёва, как дела?» «Нормально», — ответил режиссер. «Мать начудила». «Ну, это обычное дело». Тихо засмеялся кто-то. «Папа», — начал Лев. «Сто раз просил не называть меня так», — рассердился собеседник. «Прости, язык не поворачивается называть тебя Германом Николаевичем». «Используй армлет», — раздалось в ответ. «Еще хуже», — не согласился Лёва. «Инна решила найти Катьку. Сначала ходила по дому, ныла, где твоя жена? Чует мое сердце беда с ней». И отправила к частному детективу свою подружку Эрен. «Куда?» — изумился армлет. Он же Фикин, он же покойный Михаил Петрович. «В частное агентство», — уточнил сыночек. «Не знаю, где она откопала адрес. Ирен, подружка ее забубенная, наговорила там, что мою жену похитили. Хорошо, хоть сыщики полные дураки. Приехали сейчас к мамане, сказали, что по их предположениям ты жив. Как бы ни раскопали историю с драгоценностями». «И что?» Остановил его покойник. «Во-первых, такие детективы мало на что имеют право. Задержать кого-то не могут. Я умер. Точка. А насчет ювелирки все давным-давно забыто, похоронено. Начальник ментовский, который от меня много чего хорошего получил, под мою дудку плясал, на кладбище сгнил. Даже если узнают про ту давнюю историю, то что? Никто и пальцем не пошевелит. «Жаль, самая главная ценность пропала», — протянул Лев. «Да, неудача с ней», — согласился покойник. «Когда я узнал про корону Сули, отправил за ней Сигизмунда. Тот поехал, никому не нужный снимок сделал. Константин диадему взял, копию положил. Ранее никогда не заменял настоящее на фейк. Зачем? Просто экспонаты в витрине сдвигали, и все. Никто из служащих не замечал отсутствия чего-то. На суде над Сигизмундом упомянули лишь малую часть того, что ко мне попало. В маленьких провинциальных музеях часто встречаются уникальные вещи. Там работают не молодые бабы, оклады-то крошечные. Разве молодежь копейки привлекут? Еще туда устраивались энтузиасты музейного дела или те, кому нужен свободный график, чтобы со службы уйти в полдень на обед, а вернуться через 3 часа, и никто тебе слова не скажет. Глаз у сотрудников замыливается. Идут по залам, бросают взгляд на витрины, шкафы и дальше шагают. Если чего-то нет, не видят. Но с диадемой пришлось поступить иначе. Она имела славу волшебной вещи, которая желание исполняет. Чтобы на нее посмотреть, народ издалека ехал. Вот и пришлось сделать копию. Харченко забрал оригинал, а в витрине дубликат появился. «И как ты про раритет узнал?» — удивился Лёва. Раздался смешок. «Директриса тамошняя. Женщина знойная, а мужика нет. Меня пригласил в Мукатин местный начальник на свадьбу дочери гостей веселить». «В те годы так уже делали?» — изумился сын. Отец опять засмеялся. «Так ничего нового на свете нет. В Москонцерте были администраторы. К ним следовало обратиться, на ушко шепнуть, что ты хочешь. Кого угодно присылали. Если вопрос возникал, а почему к председателю колхоза Задрюпинск из Москвы прилетела Гелена Великанова, ты такую не знаешь. Забыли про нее. А в коммунистические времена она была на пике славы. Голос ангельский, сама красавица. Ее обожали. Заявится к главному колхознику человек в костюме. Начнет наезжать. С чего бы знаменитость к вам за 1000 верст примчалась?» Тот спокойно ответит. «Мы со студенческих лет знакомы. По-вашему, товарищ Великанова с колхозником дружить не должна? Гусь свинье не товарищ? В СССР все равны, или вы об этом забыли?» Обратятся к певице. Она те же слова произнесет. И все довольны — администратор, артист, заказчик. В Мукатине после моего выступления в комнату, которую мне в качестве гримерки предоставили, женщина с букетом вошла. И давай мне в любви объясняться. Она оказалась директрисой местного музея. Звала посмотреть экспозицию, про корону рассказала. Не первая красавица, но симпатичная пышечка. Зачем упускать то, что само в руки падает? До самой моей смерти мы с Настей отношения поддерживали. И она была уверена, что в экспозиции находится большая ценность. А что вышло? Константин диадему взял, копию положил. А потом выяснилось, что Харченко мне отдал фейк. Но и в музее копия лежала. А куда настоящая корона подевалась, неизвестно. Или Константин спер, или Сигизмунд. Ну, им хорошо отомстили. На зоне у них много времени было, чтобы понять. Нельзя меня обманывать. Нельзя.